Глава 10. Книги об Абеляре и Элоизе. Долго, беспременно долго знали Абеляра только понаслышке. И то были лишь отрывочные, краткие, даже случайные известия у современников или их ближайших преемников. Таковы главным образом ученики и поклонники перипатетика — Петр Достопочтенный, Иоанн Солсбери и Оттон-епископ Фрейзингенский. Наиболее важны указания в летописи епископа «De rebus gestis Friderice uno Caesaris Augusti». Оттон очевидец событий. Монах ордена цистерцианцев, он находился сначала в самом месте действия, потом стал епископом Фрейзинга в Баварии. Оттон доводился дядей императора Фридриха Барбароссы, жизнь которого и описана им. Сюда он вставил связный рассказ о жизни и осуждении Абеляра. Приходится причислить сюда и такой ненадежный источник, как гонители Абеляра, Бернар и его поклонник Сен-Виктор, который укоренял мистику в собственном монастыре под Парижем. Указание первого находится в его страстных письмах-доносах. Второй обобщил этот сыск в книжке против явных и уже осужденных ересей. Этими очевидцами пользовались позднейшие летописцы, не прибавляя ничего нового. Тоже должно сказать о множестве заметок о великом диалектике, появлявшихся в XVII и XVIII веках в общих историях и словарях, наиболее издававшихся монахами, а позже и такими просветителями, как Бейль — критический словарь, Дидро — энциклопедия, Морери — словарь. Отдельные сочинения об Абеляре долго были лишь пересказом Оттона до истории бедствий, обыкновенно с прибавкой вымыслов. Они начинаются с XVI века, когда один его земляк Аржентре набросал род его биографики в своей «Истуар де Британь» 1538 год. Переворот в изучении Абеляра составляет, конечно, его собственное свидетельство. Первое издание его сочинений появилось в 1616 году, благодаря монаху Амбезиусу и Дюшену. Это дельное издание недаром названо «Абелярди, это Луиза опера». Сюда вошло все существенное, не только главные труды Абеляра по богословию, но и важнейшие документы. Здесь-то впервые была напечатана и история «Каламитатум» по рукописи Петрарки, на которой сохранилось много любопытных заметок великого отца Возрождения. Тут и переписка Абеляра с Луизой, снабженная полезными, хотя иногда наивными примечаниями Кверцетана, которыми и мы воспользовались. Ее переиздали с поправками известные филологи Роулинсон 1718 и Орелиус 1841 год. Тотчас же пошел ряд переводов писем на французский язык. Лучший 1840 год принадлежал знатоку средневекового быта, библиофилу Жакобу, псевдоним Поля Лекруа, который снабдил свое издание дельными примечаниями. В последнее время явился изящный и верный перевод Гриарда с приложением подлинника. Настоящим ученым, издателем и исследователем предмета оказался парижский профессор философии Виктор Кузен. С помощью французского правительства он дал в 1849-1859 годах полное и роскошное издание трудов Абеляра в двух больших томах, которые легли в основание и нашей книжки. Кузен сличил четыре рукописи и прибавил примечание Кверцетана. В опера «Абелярди Кузена» впервые появились все работы перипатетика средних веков. Переписка занимает в них 173 больших страницы с включением истории бедствий. В приложении находятся важнейшие для биографии Абеляра документы. Тому же Кузену мы обязаны другой научной заслугой. преддверием к его капитальному изданию, служили впервые напечатанные им в 1836 году философские сочинения Абеляра в дополнение к богословскому изданию Амбезиуса. Здесь, в обширном введении, дана историческая характеристика и оценка работ знаменитого диалектика. Дельная оценка труда Кузена помещена в журнал «De Savant» за 1862 год, июнь. Этот труд послужил началом истинно научной разработки предмета. До тех пор отдельные сочинения о нашей чете напоминали работу Аржантре, в которой больше вымысла, чем дело. Его преемник аббат Жервес, как говорят, описал даже 1720 год под именем жизни Абеляра и Элоизы собственные приключения с одной черничкой. Не то появлялись такие лжеученые сочинения, как новый донос Пасквиль и иезуита Климана в «Histoire littéraire de la France» — «Литературная история Франции» 1830 год. А после издания Кузена явилась работа Гизо и его жены, блестящая и по изложению, и по взглядам «Essé historique sur la vie et les écrits d'Abélard et de Louise» 1839 год. Это сочинение составило введение к новому переводу всех открытых к тому времени писем. Их оказалось 12, 8 его, 4 ее. К этому изданию приложен также первый перевод плачей, найденных в 1838 году в Ватикане, в одной рукописи XIII века. В 1845 году Абеляр дождался и своего настоящего биографа. Абеляр, французского философа Шарля Ремюза, до сих пор составляет основное исследование предмета. Здесь, в двух больших томах, снабженных всем научным снаряжением, исчерпана жизнь наших героев и дана критическая оценка Абеляра в связи с дельной историей схоластики. В каком благородном духе написано сочинение, видно из того, что автора привлекла к делу страсть к нашей чете. Он начал даже с драматического романа, когда увидал имя своих любимцев на театральной афише. С тех пор стали немыслимы поверхностные и пристрастные памфлеты, которых появлялось прежде немало, особенно у немцев. Так известный историк Шлоссер, который и не мог знать ничего про Абеляра толком, в свое время, 1807 год, издал статейку, которая изобличает свою нищету уже заглавием «Абеляр и Дульсина», или «Жизнь и мнение одного сумасброда и одного философа». Фейербах рассматривал Абеляра, конечно, исключительно с своей антропологической точки зрения. Его «Абеляр и Элоиза», или «Писатель и человек», написан в 1844 году в разгар его новой проповеди между его работами «Сущность христианства» и «Сущность религии». Статейка Шерра, 1857 год, любопытна по отношению к автору-чудаку, который видел в истории трагикомедию и считал своим знаменем слова Аристофана о людях вообще — немощные карлики, глиняные тени сновидений. То немногое, что могло возникнуть после Ремюза, опиралось на него и не давало почти ничего нового, ни относительно материала, ни в смысле его освещения. Мы должны сказать это и о лучшем из новейших трудов, о работе талантливого профессора Гаусрода, 1895. Она написана прекрасно. Ученый-автор известен и своими историческими романами. Она добросовестно разработана по источникам. Это последнее слово науки по данному вопросу. Абеляр Гаусрода рисуется перед нами в широкой исторической среде. А возвышенный взгляд автора ясен уже из слов вступления. Абеляр вошел в книгу Гаусрода «Средневековые реформаторы», которая появилась в русском переводе в 1900 году. Из этого перевода мы и взяли приведенное у нас место. Ввиду указанного значения трудов Ремюза и Гаусрода не станем перечислять более мелких исследований. Об Абеляре писали с 1850-х годов многие, особенно в Германии и Франции. Якоби, Вилкинс, Шустер, Банье, Хайт, Заурланд, Дойч. В каждом столетии были свои борцы за идею, потому что бесконечные акты той старой трагедии, о которой святой Иоанн сказал «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». В сознании масс незыблемо господствует унаследованное мировоззрение. Великая новая идея может завоевать себе положение только борьбой с современниками, борьбой с далеко более сильным противником. Поэтому судьба представителя такого рода идеи предрешена заранее. Нововводителя ожидают в жизни отречения, всякого рода неприятности, преследования и злословия. Александр Трочевский, Санкт-Петербург, 4 июля 1902 год.